Глава 9. На следующий день после приезда Алана Блэйр лежала на пледе, разосланном под деревом в Фентон-парке. Алан читал ей статью о последних достижениях в лечении дифтерии, а она наблюдала за движущимися над ней облаками, слушала жужжание пчел и смех людей, гулявших в парке в этот прекрасный день. — Блэйр, ты слышишь меня? — Я читал доклад доктора Андерсона. Что ты думаешь? — О чем? — мечтательно произнесла она, переворачиваясь на живот. — О! — Блэйр вздрогнула. — Похоже, я не слушала. Я думала о сестре и о том, что случилось вчера. Алан закрыл книгу. — Не хочешь поделиться? Этот Таггерт прислал ей экипаж и лошадь. А сверх того — самый большой в мире бриллиант. Хьюстон даже не взволновалась. Она очень спокойно прижала кольцо к сердцу, села в экипаж и уехала, вернувшись домой только после 9 часов. К этому времени мама находилась в прострации из-за того, что ее дочь продает себя, поэтому мне пришлось потратить несколько часов, успокаивая ее, прежде чем она смогла заснуть. А сегодня утром Хьюстон уехал на заре, и мама опять плачет. — А за тебя она не волнуется? — спросил Алан, откладывая учебник по медицине и прислоняясь к дереву. — Я думаю, что оба они с мистером Гейтсом считают, что мне достался лучший человек, чем я заслуживаю. Или, по крайней мере, мистер Гейтс так считает. Маминого мнения я, пожалуй, не знаю. Она слишком обеспокоена тем, как рушится жизнь Хьюстон. Алан пробежал пальцами по обрезу книги. — Ты по-прежнему считаешь, что мне не следует познакомиться с твоей матерью и отчимом? — Пока нет, — ответила Блэйр, садясь. — Ты представить себе не можешь, что такое Гейтс. Если он узнает, что я... Она остановилась, потому что меньше всего хотела напоминать Алану, что было причиной ее помолвки с Ли. Но Блэйр знала, как только Гейтсу станет известно, что она состояла в близких отношениях с одним мужчиной, будучи помолвленной с другим, ее жизнь станет еще более ужасной, чем сейчас. Этот человек не упускал случая напомнить ей, что она погубила жизнь сестры, и Хьюстон приходится теперь выходить замуж из-за денег. Только так сестра могла избежать унижения перед лицом города, унижения, причиной которого были всецело Блэйр и ее безнравственность. День и ночь она слышала эти слова от своего отчима. Блэйр слабо улыбнулась Алану. — Давай не будем говорить о неприятностях в такой дивный день. Может, погуляем, или лучше возьмем лодку и покатаемся по озеру? Я не садилась за весла с осени, когда ушла из грибной команды. — С удовольствием, — ответил он, поднимаясь и подавая ей руку. Они свернули плед, подхватили книгу и направились к маленькой лодочной станции на берегу озера Миднайт, где взяли на прокат каноэ. Несколько пар, уже катающихся по озеру, приветствовали их. — Доброе утро, Блэйр Хьюстон! — говорили они, с интересом разглядывая Алана, а некоторые намекнули, что неплохо бы его представить, но она этого не сделала. Хьюстон может чувствовать себя обязанной удовлетворять любопытство горожан, но в отношении себя Блэйр так не считала. Алан взял весло, и она откинулась назад, защищая лицо большой шляпой от стоящего в зените солнца, и, опустив руку в воду, она почти задремала. — Доброе утро! — раздался голос, заставивший ее сесть прямо. Взгляд ее уперся в лицо Леандера, гребущего рядом с ними. — Что ты здесь делаешь? — спросила она сквозь зубы. — Уходи! — По словам твоей матери, это я гуляю с тобой. — Эй, Хантер, вам не слишком-то уютно с этим веслом? Вы ведь скорее городской житель. Может, ты уберешься отсюда и оставишь при себе свои подлинные замечания? Нам было так хорошо, пока не появился ты. Держи себя в руках. На нас начинают обращать внимание. А ты ведь не хочешь, чтобы они подумали, будто в раю что-то не так? В раю? С тобой? Да ты просто... Леандер перебил ее. Хантер, вы можете дать мне руку? Кажется, я защемил сиденьем ногу, и ее начинает сводить. — Алан, не делай этого, — предостерегла Блэйр. — Я ему не доверяю. Но было слишком поздно. Только что закончивший медицинскую школу и серьезно воспринимающий свою ответственность врача, Алан не мог отказать в помощи. Он тут же положил весло и перегнулся через борт, чтобы помочь Ли. И как только он оказался над водой, Ли толкнул каноэ. Алан, после секундной попытки удержаться, упал в озеро. Блэйр сразу же наклонилась, чтобы помочь Алану, но Ли схватил ее за талию и втащил в свою лодку. Вокруг них звучал смех, Было слышно барахтанье Алана, пытающегося забраться в лодку, и звук молотящих по Ли кулаков Блэйр, старающийся заставить его отпустить ее. Каким-то образом ему удалось подгрести к берегу с помощью одного весла, другой рукой он держал Блэйр и, по возможности, уклонялся от ее ударов. На берегу Ли ухмыльнулся, как мальчишка, который только что совершил небывалый подвиг. — Моя шляпа! — процедила сквозь зубы Блэйр, и Ли, продолжая ухмыляться, пошел взять шляпу из лодки. И как только он, потеряв бдительность, повернулся к ней спиной, Блэйр схватила брошенное весло и изо всех сил толкнула Ли в спину. К ее великой радости он упал лицом в грязь у кромки воды. Но у Блэйр не было времени наслаждаться победой, потому что Алан все еще барахтался в воде. Она возблагодарила небеса за годы, проведенные в грибной команде, направляясь к Алану в лодке Ли. — Я так и не научился плавать, — сказал он, когда Блэйр нагнулась к нему через борт. — Только барахтаться в воде. С ее помощью ему удалось забраться в лодку, он кашлял, вода текла с него ручьями, и он чувствовал себя неуютно после такого горестного испытания. Блэйр посмотрела в сторону берега и увидела перепачканного в грязи Ли. Это принесло ей некоторое удовлетворение. Она решительно развернула лодку и подгребла к лодочной станции. Блэйр уладила дела с прокатом лодки, Алан, чихая, стоял рядом, а потом нашла наемный экипаж, который отвез их в гостиницу «Империал», где остановился Алан. Блэйр была настолько зла, что ни разу даже не взглянула на Алана на всем пути через город до гостиницы. Как посмел Леандр так обращаться с ней на людях? Или наедине? Какая разница? — думала она. Она достаточно ясно дала ему понять, что не желает иметь с ним дело. Тем не менее, он продолжает навязываться. Вместе с Аланом она поднялась в его комнату. — Еще одна подобная выходка, и я убью его. Он самое бесчувственное существо. Думать, что я когда-нибудь захочу выйти замуж за подобного человека, нелепо. Вот великолепный образец его эгоцентризма. Дай мне ключ. — Что? Блэйр, ты хочешь войти в мою комнату вместе со мной? Я имею в виду, как это будет выглядеть. Блэйр взяла у него ключ и открыла дверь. — Ты можешь представить жизнь с этим человеком? Он похож на большого, избалованного мальчишку, привыкшего своевольничать. Сейчас он решил, что хочет получить меня. Возможно, потому что я первая женщина, отказавшая ему. И вот он делает все, чтобы испортить мне жизнь. Она замолчала и посмотрела на Алана, с которого на пол гостиничной комнаты стекала вода. — Почему ты стоишь тут в мокрой одежде? Тебе нужно переодеться. — Блэйр, не думаю, что тебе стоит здесь находиться. И я, конечно, не намереваюсь раздеваться перед тобой. Блэйр начала приходить в себя и осознала, где находится. — Ты, конечно, прав. Я слишком разозлилась, чтобы думать. — Мы увидимся завтра? — Если раньше, я не умру от пневмонии, — с улыбкой ответил Алан. Она улыбнулась в ответ и собралась уходить, но потом, повинуясь импульсу, вернулась назад, обняла его и прижалась губами к его губам. Сначала он держал ее осторожно, словно не хотел вымочить ее мокрой одеждой. Но по мере того, как Блэйр сжимала его все крепче и проявляла все больше страсти, он привлек ее и наклонил голову, наполняя свой поцелуй ответным чувством. Блэйр оторвалась от него. — Мне надо идти, — мягко сказала она, направляясь к двери. — Увидимся завтра. Некоторое время после ухода Блэйр... Алан стоял, не двигаясь, не торопясь переодеться в сухое. — Ты не сказала ему «нет», Блэйр, — прошептал он. — Когда я целую тебя, тебе нужно идти. А он смог заставить тебя остаться на всю ночь. В четверг утром Блэйр ворвалась в Чандлер-хаус, вся в слезах, и бегом поднялась наверх в свою комнату. Ей пришлось продраться через несколько букетов цветов, прежде чем она смогла достичь кровати. Отодвинув полдюжины коробок с шоколадом, она бросилась на постель и проплакала так целый час. Леандр Вестфилд делает ее жизнь невыносимой. Вчера он опять испортил прекрасный день с Алланом. Она с Алланом поехала за город на пикник. Али их выследил и разрядил свой шестизарядный револьвер в воздух, напугав лошадей, и попытался втащить Блэйр на свою лошадь. И опять ей удалось помешать ему, заставив лошадь подняться на дыбы и ускользнуть. Алан стоял и смотрел на них, не имея возможности принять в происходящем участие, так как очень мало знал о поведении лошадей, не запряженных в экипаж. По правде сказать, Блэйр с трудом удалось уговорить его проехаться верхом, а не в наемной коляске, как хотелось ему. Когда Блэйр отделалась от Ли и его вздыбленной лошади, она села на одну из лошадей, взятых ею и Алланом на прокат. Другая умчалась прочь при звуках выстрелов и потратила несколько мгновений, уговаривая Аллана сесть позади нее. Значительную часть своего детства Блэйр провела на лошади, и сейчас ей понадобилось все ее мастерство, чтобы ускакать от Ли. На секунду она оглянулась на него, и Аллан, вцепившийся в нее мертвой хваткой, вскрикнул от ужаса. Они неслись прямо на дерево, о которое лошадь должна была неминуемо разбиться. Леандр увидел опасность и молниеносным движением отклонил свою лошадь в сторону, но так круто, что та встала на дыбы и сбросила его в пыль. Благодаря этому Блэйр и Аллан не пострадали. К сожалению, а по мнению Блэйр, к счастью, лошадь Ли не остановилась и направилась в спасительное укрытие своей конюшни. Аллан сидел, крепко ухватившись одной рукой за Блэйр, другой за седло. «Разве ты не подвезешь его? До города несколько миль». «Всего лишь около 6», — бросила она через плечо. «И потом он уже привык ходить пешком». Это произошло в среду, и по сравнению с сегодняшним днем казалось днем благодарения. С утра на Блэйр напустился Гейтс, который наконец узнал, что на озере Блэйр видели с другим мужчиной, и что она унизила Ли на глазах у всех. Блэйр не хотела с ним спорить, поэтому она сказала, что этим утром встречается с Ли в больнице. Она солгала, сказав, что Ли хочет поговорить с ней о медицине, но на самом деле она надеялась, что в больнице его не будет. Гейтс настоял, чтобы она вышла вместе с ним. Он направлялся на работу. Довез ее до больницы и ждал, пока она не вошла в дверь. «Как в тюрьме», — подумала Блэйр. Внутри ей все было знакомо. Запах карболки, влажного дерева и мыла. Она словно вернулась домой. Казалось, вокруг никого не было. И она пошла по коридору, заглядывая в палаты, рассматривая пациентов и желая вернуться в Пенсильванию и приняться за работу. На третьем этаже она услышала звук, который узнала сразу же. Кто-то пытался сделать вдох. Она тут же превратилась в доктора Чандлер, вбежала в комнату и увидела задыхающуюся пожилую женщину, лицо которой уже начало синеть. Не теряя ни секунды, Блэйр принялась надавливать на грудную клетку женщины, одновременно во всю силу своих легких, вдувая ей в рот воздух. Она не сделала и двух вдохов, когда почувствовала, как ее силой оттащили прочь. Ли так оттолкнул ее, что она чуть не упала, а сам стал прочищать женщине горло. Через несколько минут пациентка снова смогла дышать с легкостью, и он перепоручил ее заботу медицинской сестры. — А ты зайди в мой кабинет, — сказал он Блэйр, едва на нее взглянув. В последовавшие затем 20 минут Блэйр получила такую порцию словесных упреков, как никогда до этого в своей жизни. Ли, похоже, думал, что она пыталась вмешаться в его работу и могла убить его пациентку. Никакие оправдания Блэйр не помогли. Он сказал, что ей следовало позвать на помощь, а не браться за больную, о которой она ничего не знает, что ее действия могли оказаться неверными, и она могла принести больше вреда, чем пользы. Блэйр знала, что он прав, и заплакала. Леандр смягчился, прервал свою тираду и нежно обнял ее. Блэйр отодвинулась, выкрикнув, что ненавидит его и не желает его больше видеть. Она сбежала вниз по лестнице и спряталась в тамбуре за дверью. Он пробежал мимо, не заметив ее. Когда путь освободился, она вышла из здания и на конке доехала до дома. Где и находилась сейчас, плача и никогда больше не желая видеть этого отвратительного человека. К 11 часам ей удалось взять себя в руки, чтобы встретиться с Алланом. Она сказала матери, что идет играть с Ли в теннис. Апал одобрительно кивнула в ответ. Апал сидела на заднем крыльце, наслаждаясь весенним днем. В руках она держала пяльцы. Она подняла голову и увидела стоявшего на пороге Ли. — Ли, какой приятный сюрприз! Я думала, что вы с Блэйр пошли поиграть в теннис. Ты что-то забыл? — Вы не против, если я немного посижу с вами? — Конечно, нет. Она посмотрела на него. Приятное лицо Ли редко бывало нахмуренным, но сегодня он выглядел так, словно его что-то заботило. — Ли, ты хочешь о чем-то поговорить со мной? Ли ответил не сразу. Сначала он достал из внутреннего кармана сигару и жестом попросил у Апал разрешения закурить. Она вместе с человеком по имени Алан Хантер, с человеком, за которого, как она говорит, собирается замуж. Апал отложил рукоделие. — О, боже! Еще одно осложнение! Тебе лучше все мне рассказать. Кажется, она приняла предложение этого человека в Пенсильвании, и в понедельник он должен был познакомиться с вами и мистером Гейтсом. Но к понедельнику Блэйр уже... И объявление о вашей свадьбе было сделано. Голос ее оборвался. Это я сделал так, чтобы о нашей помолвке объявили. И Хьюстон, и Блэйр хотели обо всем умолчать и забыть, как будто ничего и не было. Мне почти стыдно, что я шантажом вынудил Блэйр остаться в Чандлере и участвовать в состязании. В состязании? В понедельник я встретился с Хантером на вокзале и уговорил его соревноваться со мной за руку Блэйр. До 20-го я должен завоевать ее, потому что в этот день она собирается решить, выходит ли она за меня или уезжает с Хантером. И боюсь, что я проигрываю, потому что не знаю, как завоевать ее. До этого я никогда не ухаживал за женщинами и не очень-то знаю, как это делается. Я попробовал цветы и конфеты, строил из себя дурака перед всем городом. Мне казалось, что женщинам нравятся подобные вещи, но все это безуспешно. 20-го она уедет с Хантером, — повторил он, словно это было самой большой трагедией. И, вздохнув, поведал опал обо всех событиях последних нескольких дней, включая происшествие на озере, историю с лошадьми. Закончил он пересказом утренней сцены в больнице, отметив, что был излишне суров с Блэйр. Некоторое время опал размышлял. — Ты ведь очень сильно любишь ее. С удивлением в голосе сказала она. Ли выпрямился на стуле. — Не знаю, любовь ли это. Он взглянул на опал, кажется, вдруг осознав, что бьется в безнадежной схватке. Что ж, наверное, я и правда люблю ее. Так люблю, что не побоюсь показаться дураком в глазах окружающих, если только я смогу получить ее. И тут же начал защищаться. Но я не собираюсь идти к ней с виноватым видом и говорить, что меня угораздило полюбить с первой же проведенной вместе ночи. Одно дело, когда в лицо тебе швыряют твои розы, и совсем другое, когда тоже проделывают с твоим признанием в любви. Думаю, ты прав. А ты знаешь, как этот другой мужчина ухаживает за ней? Вот об этом я не спросил. Это должно быть тот друг, что посылает ей медицинские книги. Она читает, а через час уходит, говоря, что идет навстречу с тобой. Моя комната набита медицинскими книгами, но мне и в голову не приходило посылать их женщине. Боюсь, что я согласен с мистером Гейтсом, когда дело касается медицины. Я бы хотел, чтобы она оставила свою нелепую затею и успокоилась бы, и... И что? Стало бы как Хьюстон. Тебя ждала прекрасная домохозяйка, но ты влюбился в кого-то другого. Тебе даже не приходило на ум, что если бы Блэйр оставила медицину, она уже не была бы Блэйр. Несколько мгновений стояла тишина. И все же, я бы хотел что-нибудь предпринять. Так вы считаете, что мне следует послать ей учебники по медицине? Ли, мягко сказала опал, почему ты стал врачом? Когда ты впервые осознал, что хочешь посвятить свою жизнь медицине? Он улыбнулся. Когда мне было 9 лет. Мама тогда болела. Старый док Бреннер провел у ее постели 2 дня, и она выздоровела. И тогда я понял, вот то, чем я хочу заниматься. Опал перевела взгляд на сад. Когда моим дочерям было по 11 лет, я взяла их в Пенсильванию навестить своего брата, врача Генри и его жену Фло. Не успели мы приехать, как Фло, Хьюстон и я заболели лихорадкой. Ничего серьезного, но мы лежали в постели, а Блэйр была поручена прислуге. Брату показалось, что она скучает, и он стал брать ее с собой в больницу. Опал остановилась, чтобы улыбнуться. Я не знала о том, что происходит, пока через несколько дней Генри уже не мог более сдерживать своего возбуждения. Оказалось, что Блэйр не послушалась Генри, когда он наказал ей держаться подальше от пациентов, которых он лечил. В первый день Блэйр помогла дяде принять трудные роды, причем голова ее оставалась ясной, и она не поддалась панике, даже когда у женщины началось кровотечение. На третий день она ассистировала ему при срочном удалении аппендикса, произведенном на кухонном столе. Генри сказал, что никогда не видел человека, более подходящего для медицины, чем Блэйр. Мне понадобилось некоторое время, чтобы преодолеть шок при мысли о том, что моя дочь будет врачом. Но когда я заговорила об этом с Блэйр, ее глаза зажглись огнем, которого я никогда в ней раньше не видела. И я поняла, что если это вообще будет возможно, я помогу своей дочери стать врачом. Она вздохнула. Я рассчитывала на мистера Гейтса. Когда мы вернулись в Чандлер, Блэйр могла говорить только о том, что станет врачом. Но мистер Гейтс сказал, что ни одна девушка, за которую несет ответственность, не станет заниматься таким неподходящим для леди делом. Я подождала год и увидела, что Блэйр все больше и больше падает духом. Думаю, последней каплей стало распоряжение мистера Гейтса, чтобы библиотека не выдавала Блэйр книг, связанных с медициной. Апал негромко рассмеялась. По-моему, единственный раз я пошла против мистера Гейтса. У Генри и Фло нет детей, и они умоляли меня отпустить Блэйр жить с ними, обещая, что Генри проследит за тем, чтобы Блэйр получила лучшее образование, которое доступно женщине за деньги. Я не хотела, чтобы моя дочь уезжала, но я знала, что это единственный выход. Если бы она осталась, ее дух оказался бы сломленным. Она повернулась к Ли. Так что ты видишь, как много медицина значит для Блэйр. Она была ее заветной мечтой с самого детства, а теперь... Она замолчала, вытаскивая из кармана конверт. Это пришло позавчера от Генри. Он переслал его мне, чтобы я как можно деликатнее сообщила Блэйр. В письме говорится, что, несмотря на то, что она получила квалификацию интерна в больнице Святого Иосифа, что она была лучшей в трехдневных экзаменах, комиссия города Филадельфии наложила запрет на предоставление ей места, поскольку признано невозможным для леди работать в такой близости с мужчинами. — Но это... — взорвался Ли. — Несправедливо? — Не более несправедливо, чем твое предложение ей оставить медицину и сидеть дома, следя, чтобы прислуга выгладила твои рубашки, как ты любишь. Ли смотрел на сад, куря сигару и размышляя. — Может, она захочет съездить со мной на несколько вызовов в сельскую местность? Ничего особенного, просто обычная рутина. — Да, думаю, ей это понравится. Она положила свою руку на его. — И знаешь, Ли, ты увидишь совсем другую Блэйр, не похожую на ту, что ты видел до этого. Блэйр слишком прямолинейна, и поэтому часто люди не видят, какое у нее сердце. Если ты продолжишь выставлять мистера Хантера дурачком в ее глазах, она никогда тебе этого не простит, а уж тем более не полюбит. Дай ей увидеть Леандера, каким его знает город. Леандера, частенько встающего в 3 часа ночи, чтобы выслушать жалобы миссис Лещнер на таинственные боли. Человека, который прошлым летом спас близнецов миссис Сондерсон. Человека, который... — Хорошо, — засмеялся Ли. — Я покажу ей, что на самом-то деле я переодетый святой. — Вы считаете, она действительно что-то знает о медицине? Настал черед Апал засмеяться. — Ты когда-нибудь слышал о докторе Генри Томасе Блэйре? — Патологоанатоме? — Конечно. Некоторые из его предвидений в области диагностики заболеваний были... Он замолчал. — Это он? Дядя Генри? Глаза Апал лучились радостью. Он самый. И Генри говорит, что Блэйр способная, очень способная. Дай ей шанс, ты не пожалеешь.